Бисмиллахи ррахмани ррахим. Следующий пункт, который связан с предыдущими пунктами, называется «Истава'у ррахмани аля аршихи». Глава о том, что Аллах, субханаху ва тааля, возвысился над своим троном. То есть он находится еще выше. Мы сказали, если трон, он как кубба, как купол всего этого мироздания, то Аллах, субханаху ва тааля, он даже выше него. И до этого мы говорили, что он высочайший. Аль-Али, Аль-А'ля, Аль-Мута'аль, субханаху ва тааля. И в этом пункте сказано, что Всевышний Аллах «Истава'ун хакикиюн ялику бихи азза ва джаль». Аллах возвысился, действительно возвысился, истинно возвысился, так, как подобает ему, субханаху ва тааля, так, как он этого заслуживает, так, как возвышается Аллах, так, как возвышается Ар-Рахман. Не как люди, слабые создания, творения Всевышнего Аллаха возвышаются, а так, как возвышается Господь, который все создал, который всем управляет и всем дарует из своей милости. Вот так, как ему подобает, вот так и возвысился. И поэтому шейх говорит, «Истава ун хакикиюн» – действительно возвысился. Что значит возвысился? Значит, «Иртата ава аля» – стал выше, поднялся наверх означает «Истава». Потому что некоторые люди говорят, нет, «Истава» здесь имеется в виду «Истауля», что он захватил этот трон. Как будто бы он с кем-то сражался, с кем-то боролся, победил, и вот теперь это стал его трон, он его захватил, «Истауля». Мы говорим, нет у вас никакого далиля на это. Нет у вас никакого доказательства. И Аллах так не говорил. Аллах в Коране в 6 аятах говорит, «Сумма става аляль арш». Затем он возвысился над троном. В суре Таха говорит, «Ар-Рахману аляль арши става». Милостив возвысился над троном. Поэтому действительно возвысился. Не имеется в виду здесь что-то другое. Значит, поднялся, стал выше на троне. Субханаху ва тааля. Вот это имеется в виду. И шейх говорит, «Кама ялику биджалялихи», так как подобает его величию. Вот так, как Аллаху подобает. Если кто-то скажет, а как он возвысился? А как он поднялся? Снизу вверх поднялся, как это? Мы говорим, Аллаху алям, не знаем как. Так, как подобает Аллаху. Мы, маленькие людишки, творения Аллаха, мы можем что-то делать так, как нам подобает. Мы устаем, еще что-то. Аллах, субхану тааля, так как ему подобает. Если кто-то скажет, у Аллаха есть рука, какая рука? Что мы ответим? Не знаем. Такая, как подобает Аллаху, такая, какая должна быть у Господа миров. Если кто-то скажет, у Аллаха есть лик, ваджих, лицо, и спросит нас, какое это лицо, что мы ответим? Не знаем. Скажем по-арабски как? У Аллаху алям, скажем. Аллах лучше знает, какое это лицо. Но мы скажем такое, как подобает его величию, такое, как подобает Господу миров, такое, какого заслуживает Создатель, вот такое оно. Но не сравнится оно с лицом его творений, с лицом людей и так далее, нет. И вот точно так же Аллах сказал нам в Коране, что он возвысился над своим троном, над своим аршем. А как? У Аллаху алим, мы не знаем. Так, как подобает Аллаху. Возвысился, верим, да, действительно, это так. Но как он возвысился, мы не знаем. Так, как подобает Аллаху. Так, как заслуживает этого Господь всех миров. Табарака ва тааля. Иляхуна субханака Аллахума бихамдика ашхаду алля иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.